Глава 18. Даниэль Дюран. «Здесь даже дышится по-другому. Воздух невероятный!» — произносит Эвелин сразу после того, как мы сходим с трапа. Я молчу. Мия скромно улыбается и натягивает на себя солнцезащитные очки, а Итан еле вылезает из самолета. Всю дорогу Эвелин, как ребенок, рассматривает пейзажи и одаривает комплиментами Испанию. Я сижу сзади с Мией и изредка из любопытства смотрю на виды, пытаясь увидеть красоту, которую замечает Эвелин. Да, Марбелья роскошна, но так же, как и другие курорты, всего лишь одно из мест для хорошего отдыха. Однако для меня оно имеет совершенно другое значение. Я приехал сюда работать и достигать целей. Здесь моя возможность сделать из себя сверхчеловека, способного выйти победителем на всех виражах. Автомобиль останавливается. Стоит нам выйти, как Эвелин оказывается у зелени, растущей у дороги. Она внимательно разглядывает куст с какими-то розовыми цветами, под разными ракурсами, словно изучая каждое волокно растения, а затем достает камеру. Ну, конечно. У каждого своя зависимость, это я знаю. Но отчего-то хочется понять именно Эвелин. Или хотя бы представить, зачем человеку кусты посреди улицы, почему ей нужно запечатлеть именно этот момент. Но я ничего не спрашиваю. Просто наблюдаю, изучая ее поведение. Окидываю взглядом с ног до головы, но молчу. Эта странная девушка, читающая глупые романы, бегает от одной стороны улицы к другой. Ее поведение совершенно не вяжется с теми подозрениями, занимающими голову с нашего знакомства. Я слышу щелчок затвора чаще, чем вздохи Мии, листающей ленту в телефоне. Вот кого виды совершенно не интересуют. Эвелин забрала в свой личный архив самолет, на котором мы летели. Несколько цветочных клумб, а теперь пытается сфотографировать нас. «Ну, давайте!» Она машет руками, издавая столько же шума, сколько и поломавшийся двигатель. «Могу взять в кадр, как вы держите за руки? Это очень романтично!» Она сейчас что, поигрывает бровями? Что у нее вообще в голове творится? Мия отрывает взгляд от телефона и улыбается, смотря на Эвелин. «То есть такое в порядке вещей?» «Удивительная девушка!» Мою руку захватывает горячая ладонь, и ничего не остается, как согласиться. Несмотря на наше недопонимание, Мия явно любит свою помощницу. И по непонятным причинам этот факт вызывает чувство, похожее на облегчение. Каждому человеку нужен тот, кто тебя понимает и принимает. У меня есть Итан, и пусть этот индюк и ходит сейчас словно в коматозе, он знает меня как облупленного, и пусть часто раздражает своими шутками, но я все равно готов порвать за него любого. Надеюсь, и у Эвелин есть такой человек. Улыбаюсь, разыгрывая влюбленного дурака. Но смотрю за объектив. Все внимание приковано к фотографу, у которого чуть ли не искры летят от соприкосновения с камерой. «Нам пора в номер», — озвучивает Мия, когда мы получаем карты. «Эвелин, вы с Итаном сможете заселиться?» «Конечно», — бодро отвечает она. «Я позабочусь о нем». Мы все оборачиваемся на спящего в кресле Итана, сжимающего единорога. «Спасибо. До встречи!» Мия берет меня под руку. «И, Эви, могла бы ты заняться идеями для съемок на ближайшие дни?» «Да, в ТикТок?» «Ага. Пришлю вечером». Вдруг замечаю, как уголки ее губ опускаются, а осознание реальности настигает сладкую сказку, нарисованную в голове. Если Эвелин так отреагировала на этот городок, то наверняка придумала, чем займется. Мия же быстро напомнила ей о работе. Это не отпуск, а всего лишь командировка. Мия одной рукой машет Эвелин, а другой крепче сжимает мой бицепс. «Пойдем, дорогой». Мы движемся к лифту. «Сколько в номере квадратных метров?» Ее ногти проходятся по моей коже. Я дергаюсь от этого касания. «Боишься не уместить там все свои наряды?» Усмехаюсь я. «Они и правда могут не оставить тебе места». «Что ж, если потребуется, переложим твои вещи в отдельный номер». Мия выпрямляется и статной походкой заходит в лифт. «Что насчет вопросов к пресс-конференции? Есть готовые?» — спрашивает Мия, перекладывая сумку-клатч в другую руку. «Не уточнял этот вопрос. Спрошу у Итана, как только он придет в себя. Но тебе не стоит так волноваться. В основном буду говорить я». «Хорошо. Спасибо, Даниэль. И еще». Она задумывается. «Должна предупредить, после конференции у меня по плану свои проекты. Поэтому, если возникнут совместные дела, говори заранее, окей?» «Думаю, дел не будет. если Итан и твой пиарщик что-то не придумают. Лифт останавливается. Наш этаж. Я крепче сжимаю карточку от номера, готовясь впустить не только девушку в свое пространство, но и ложь, которая будет витать вокруг всю подготовку к сезону, а потом и сам сезон. Неплохо. Мия оценивает номер, как будто предполагала, что он мог быть хуже. Между комнатами есть дверь, и здесь две ванные. По-моему, это все, что для нас важно. Своим я могу говорить, что ты храпишь, и поэтому мне лучше спать отдельно. Ну, спасибо. Мия кладет свою сумочку на стол и проходит дальше, цокая каблуками по паркету. Молча жду ее дальнейших слов. Перед выходом из самолета она переоделась в брючный костюм и надела каблуки. Сначала я удивился, но потом принял это. Она — известная модель. Было бы странно, если бы она не следила за своим внешним видом так тщательно. «А номер действительно огромный!» — кричит она из другой комнаты. «О да! Большая гостиная!» Длинные коридоры, гигантские комнаты с высокими потолками, кухня, на которой могли бы работать 10 поваров. «А где будет Итан и Эвелин? Далеко от нас?» Я пожимаю плечами. Обычно Итан живет так далеко от меня, что, находясь в одном здании, мы видимся редко. Если и видимся, то по рабочим вопросам. «Хочется верить, что очень далеко», — отвечаю ей. «Ну что, жених, оставляю тебя одного». Мия выходит из другой комнаты и хлопает меня по плечу. «Удачных сборов, а я пойду прогуляюсь. Кажется, внизу был симпатичный телохранитель». Чувствую, как брови хмурятся, а челюсти сжимаются. Уже хочу высказать ей недовольство и напомнить об условиях договора, как Мия смеется. «Шучу, договор», — подмигивает она. «Я помню. А ты помнишь, Даниэль?» Я не понимаю, почему она задает этот вопрос. С моей стороны не было никаких ситуаций, которые бы могли показать обратное. «Естественно!» Она улыбается, облизывая губы, накрашенные бордовой помадой. «Внизу был бассейн», — уточняет она. «Хочу расслабиться после перелета. До вечера». Молча смотрю, как она удаляется. Мне не нравится, когда люди пытаются учить меня, как себя вести, словно ребенка в детском саду. Нечего даже пытаться меня приручить. Я захожу на базу. Взгляд скользит по знакомым очертаниям. Все внутренности переворачиваются от предвкушения. Здесь все пропитано скоростью и адреналином. Делаю глубокий вдох, стараясь успокоить нахлынувшее возбуждение. Представители команды уже на месте. Их красные куртки выделяются на фоне серого асфальта, а оживленные дискуссии говорят о том, что работа кипит. Ожидание команды касаемо меня огромная ответственность, которая с каждым сезоном растет. Я обязан доказывать превосходство в первую очередь им. Подходя к ним, стараюсь держаться уверенно, хотя слегка взволнован. Мы обсуждаем предстоящие тренировки, стратегию и технические детали. И я впитываю каждое слово, как губка, ожидая, что любая мелочь может стать решающей на трассе. После долгой беседы ощущаю уверенность, которой не хватало последнее время. Я готов к тренировкам, готов к гонкам, готов показать, на что способен. И мне чертовски не терпится вернуть себе титул чемпиона. «Завтра большой день, Даниэль!» «Знаю». Жму руку Серхио, не имея права подвести команду. «А теперь иди и проведи этот вечер так, чтобы завтра пахать как лошадь». «Есть, сэр». Нет ни одной мысли, кроме как вернуться в номер и принять холодный душ. И я целенаправленно иду к выходу, пока бодрый голос Итана не доносится до меня. «Вот я тоже не понимаю, как можно жить без кофемашины? Как только я приобрел ее, то попробовал все виды кофе, которые были в программе. Затем скупил весь десертный кофе. Мне, кстати, нравится банан с карамелью. Вкус, как будто ешь торт». «О, Итан в полном порядке». А вот стоящий рядом с ним подросток, видимо, нет, судя по его непониманию на лице. Конечно, не каждый день можно встретить ходячий рупор. «С выздоровлением!» Прохожу мимо и чуть толкаю его плечом. «Даниэль!» Итан подскакивает и идет за мной, забывая про парнишку. «Пришел в себя?» «О, да! Мне давно не было так хреново!» Итан вздыхает. «Целую вечность не летали!» «Мы были в Италии месяц назад». Напоминаю ему. «Ну, не могу я по-другому летать». Я знаю, поэтому спасибо, что делаешь это. Неужели я дождался благодарностей? Я признаю, что работа Итана требует больших усилий. И то, что он борется со своим страхом, заслуживает уважения. Нам придется много летать, когда начнется сезон. И Итану будет нелегко. Так происходит каждый сезон. Можешь считать это поощрением ради следующих полетов. Ты не меняешься. С недовольством реагирует друг. Все готово к завтрашней конференции? Конечно. Я уже направил вам примерные вопросы. Проверь почту. Итак, Итан, скажи мне, что именно я должен завтра доказать? Живот Итана издает жуткий громкий звук, и он хватается за него. Я все расскажу, но сначала мы срочно должны поесть. Пойдем на веранду, иначе, клянусь, я съем тебя и всех, кто попадется мне на пути. Смотрю на часы и понимаю, что у меня есть лишний час. Тем более в номер, вероятнее всего, уже вернулась Мия, а проводить время с ней в одном пространстве — такая себе идея. Пойдем. Прекрасно! Я мечтаю о ребрышках с соусом барбекю. Так что? Мне не терпится понять расклад по конференции, поэтому по пути в ресторан я все же мучаю друга вопросами. Пресса будет задавать вопросы по сезону, и твоя задача — показать людям, что ты собираешься ворваться и забрать победу. Это ты знаешь лучше меня. А вот на вопросы про любовь я предлагаю ответить в самом конце с подводкой, что твоя главная мотивация — Мия Беллорос. И ты готов положить мир к ее ногам, чтобы она была счастлива. Ну и на финал мы оставим сюрприз. Какой сюрприз? Когда Итан говорит о неожиданных вещах, внутренности сжимаются. Он может придумать что угодно, и порой его нужно тормозить. Обсудите его с Мией вечером. Что? Я хмурюсь. Что ты снова придумал? О, это Эвелин вон там, на пуфике в саду. Мы подходим к саду благоухающим цветами, который ведет на веранду. Эвелин действительно сидит там с ноутбуком в руках. Она задумчива, сконцентрирована и раздражена. Кто же ее так разозлил? Эвелин! Итан первый чуть ли не бежит к ней. Что ты делаешь, дорогуша? Он светится от счастья при ее виде, и у меня закрадывается мысль, а не нравится ли она ему как девушка? Нужно наблюдать за этим, ради чувств друга и своей репутации. Так ли Эвелин чиста со своими намерениями? Встречай девушку, которая помогла мне пережить полет. Итан кружит ее вокруг себя, а она, словно куколка из шкатулки, крутится, придерживая платье. Эвелин успела переодеться. От легкой прохлады ее согревает пальто кофейного цвета. Под ним бежевое платье, а на голове — повязка. Пестрая, в какой-то цветочек. Выглядит забавно. Она похожа на сноубордистку, которых часто можно встретить на горнолыжных курортах. «Пойдемте ужинать», — говорит Итан. «А Мия в номере?» — спрашивает меня Эвелин. «Да, отдыхает после бассейна». Стараясь звучать убедительно. Раздается телефонный звонок, на рингтоне — песня про солнце и лучи, освещающие все вокруг. Я вопросительно смотрю на Итана, на что он кивает в сторону Эвелин. Она тянется в карман, и через секунду тон ее голоса становится серьезным. Редкое явление. «Добрый вечер. Да, с нашей стороны все условия выполнены. Мы ждем вашего одобрения». Она перекидывает волосы с одной стороны на другую, задумчиво рассматривая мои кроссовки. «Мы будем рады такому сотрудничеству». «Детали? Да, дайте мне минуту, я расскажу вам, что мисс Беллорос захотела внести в договор». Эвелин извиняется и с телефоном в руках покидает нас. Очевидно, что ни в какой ресторан она не пойдет. Есть дела поважнее. «Эвелин так много работает!» Вдруг заключает Итан, заходя на веранду. «Она, кстати, предложила сделать для твоего профиля новую аватарку и заняться дизайном хайлайтов». «И ты согласился?» «Конечно! У нее прекрасный вкус!» «И мы платим ей?» Итан корчит рожицу. Его будто передергивает от моего вопроса. Но он вполне обычен. Когда люди работают со мной или моей командой, я имею право знать, плачу ли я им зарплату или нет. «Нет, ей платит Мия!» А мы, Даниэль, покрываем необходимые расходы типа жилья и транспорта. А что, у тебя какие-то вопросы? Будь к ней строже, прошу я. Люди имеют свойство расслабляться, когда их так много хвалят. Хватит ворчать, Монами!» И следующий час Итан делится новостями, собранными за неделю со всех уголков мира. Между этим он останавливается только, чтобы прожевать мясо и запить его газировкой. «Сегодня у вас с Мией будет первая ночь?» Итан играет бровями, на что получает мой строгий взгляд. «И я, как отбитый придурок, вернусь ближе к ночи, когда она уже спит, чтобы с ней не пересекаться. Идеальные отношения». «Все с чего-то начинают», — многозначительно улыбается Итан. «Я верю, что однажды кто-нибудь украдет твое сердце». «Ты говоришь, как сопляк». «Это ты воспринимаешь все как камень». Рядом снова раздается звонок. На этот раз какая-то счастливая песня о любви. И сейчас я четко понимаю, чей это телефон. Итан. «О, твой таргетолог звонит. Отвечу». Итан поднимается из-за стола, и я подзываю официанта. Очевидно, этот разговор быстро не закончится. Я оплачиваю счет и с легким напряжением выхожу из заведения. Идти в номер нет никакого желания. Воздух на улице прохладный, ветер обдает своими порывами. Я прохожу дальше в сад и вижу какой-то свет в углу. Присматриваюсь и замечаю знакомый силуэт. Снова она. И почему она до сих пор там сидит? Ноутбук освещает часть ее лица. Складки на лбу Эвелин выдают беспокойство. Она старательно что-то печатает, а затем, похоже, стирает. «Ты еще здесь?» От неожиданности Эвелин вздрагивает и резко закрывает крышку ноутбука. «Ты меня напугал!» Выдыхает она. «И да, много работы». «Тебе нравится то, чем ты занимаешься?» «Почему ты спрашиваешь?» «Хочу получше узнать подругу Мии. Она же тебя таковой считает, верно?» «У Мии в целом нет подруг, как ты мог заметить. Я ценю ее хорошее отношение к себе». «Она тебя ценит, значит, ты многое для нее сделала». «Я работаю на Мию, поэтому пытаюсь принести лучший результат. И она прекрасный человек». И вот она опять смущается. У этой девушки весь спектр существующих эмоций отображается на лице с невероятной скоростью, словно крутящееся колесо. Какой только за сегодняшний день ее не видел. «А что насчет тебя? Что тебе нравится делать?» — спрашиваю я. «Мне нравится моя работа. Снимать для Мии видео, видеть, как она растет. Как будто в том, что ты говоришь, нет тебя». Я сажусь напротив нее и изучаю движение Эвелин. Она поджимает губы и с вызовом поднимает взгляд. Видимо, попал в точку. «А тебе-то откуда знать, Даниэль?» «Самое очевидное всегда лежит на поверхности». «Хорошо, что ты замечаешь только очевидное. Вероятно, так проще живется». Она вскидывает брови. «Глубину видят только по-настоящему умные люди». «Ох», — вырывается из меня. «И что же, Эвелин, по-твоему, я глуп?» Я пододвигаю ее кресло руками к себе так, что она двигается вместе с ним. Ее ладони обхватывают подлокотники в попытках удержаться. «Зачем ты это сделал?» На одном дыхании произносит Эвелин. Руки до сих пор сильной хваткой сжимают обивку кресла. Я поднимаю голову и с интересом смотрю в глаза девушки, посчитавшей меня глупым. Вижу, как вздрагивает грудная клетка. А взгляд с любопытством бегает по моему лицу. И сдерживаюсь из последних сил, чтобы не вызвать еще больше эмоций и не поиграть с реакцией, как, возможно, играет она, прикидываясь всего лишь ассистенткой Мии. Я делаю еще один шаг на этой воображаемой шахматной доске. Оказываюсь в нескольких дюймах от ее лица и практически ей в губы гулко шепчу. «Что ты прячешь, Эви?» Она сглатывает, прищуривается и нервно закусывает нижнюю губу. И черт бы меня побрал, но я испытываю желание повторить это и оттянуть ее губу зубами. Провести языком и поцеловать, ощутив ее вкус. Желание, которое время от времени возникает у меня, как и у любого мужчины. Всего лишь инстинкт. «Думаешь, я могу быть опасна для тебя? Твоей репутации?» С азартом отвечает она. Уголки ее губ приподнимаются, когда я прикусываю свою губу, осознавая, что это умный ход. Отвечать вопросом на вопрос, выводя меня на честный разговор. «Каждому из нас есть что скрывать, не так ли?» Двусмысленно говорю я, легким касанием проводя по ее колену, поднимаясь чуть выше. «Если бы мне были интересны твои секреты, я бы нашла к тебе абсолютно другой подход», — уверенно произносит Эвелин. «Так уверена, что я отдергиваю руку и резко встаю. Я слишком зациклен. Проклятье! Мысли, что Эвелин может быть угрозой, разрастаются и не оставляют места адекватности. И меня раздражает, что именно к этой угрозе я хочу прикоснуться». «Это невозможно», — смеюсь я. «У тебя бы ничего не вышло». «Правда?» Эвелин наигранно поджимает губы, как ребенок. «Какая жалость!» Ее ответы мне нравятся. Без доли лести она действительно умна и знает, как и кому отвечать. Запоминаю ее силуэт в темноте и решаю уйти, пока не наговорил лишнего. Я обещал Итану и Мие, что мы будем в нормальных отношениях. «Советую тебе уйти на террасу. Здесь прохладно». Почти без эмоций произношу все это. «Доброй ночи, Эвелин». «А вежливый Даниэль не похож на засранца, с которым я разговаривала минуту назад. Ты что, близнецы по знаку зодиака? Откуда в тебе это лицемерие?» Кричит она мне вслед. «Я лев». «Еще хуже». Это последнее, что Эвелин говорит. Я отдаляюсь, мысленно ухмыляясь ее остроумию.